Глава 10. «И что? До этого всем удавалось найти монеты?» — подозрительно спросил я китаянку по дороге к дому. «Кому это всем?» — не поняла Сун Лимин. «Ну, ученикам!» — пояснил я. «Ван Хунцзюнь ведь имеет какую-то учебную программу, набор стандартных упражнений». «С ума сошел, что ли?» — фыркнула моя собеседница. — Тут тебе не средняя школа. Как можно говорить о Дао, имея одну программу на всех? — Так что получается? У него ко всем индивидуальный подход? — удивился я. — Он каждый раз строит процесс обучения заново? — Разумеется. Учитель Ван никогда не знает, о чем будет беседовать с учеником в первую встречу. Когда перед ним появляется новый человек, тема разговора рождается сама собой, а потом он придумывает упражнение, если считает нужным, конечно. Всегда по-разному происходит. «Ну, мне повезло, как обычно», — пробурчал я. «Можно подумать, вся деревня кинется мне под ноги швырять деньги». «Да при чем здесь деревня?» — воскликнула Сун Лимин. «Речь идет не о людях, а о Вселенной. Ты должен ей довериться и расслабиться в ожидании подарка, а не высматривать, кто плохо кошелек в руках держит. Короче, каждому воздастся по вере его, как говорил профессор Воланд», — скептически уточнил я. «Именно так», — кивнула китаянка, — «и никак иначе». Мы неторопливо съели завтрак, приготовленный заботливой хозяйкой. Несмотря на все еще раннее утро, жара стала весьма ощутимой. Выходя из дома, Сун Лимин взяла зонтик от солнца, а мне настоятельно посоветовала надеть кепку, чтобы с непривычки не получить тепловой удар. «Неизвестно ведь, сколько ты будешь рыскать по улицам», — небрежно заметила она. «Может, статься весь день». «А может, и не один», — пробурчал я в ответ. Мы вместе дошли до Лунного озера. Я увидел, что над водоемом висит белый диск почти полной луны. Солнечный свет был еще недостаточно сильный, чтобы без остатка стереть с неба ночное светило. Большой белый круг походил на отверстие в небесной синеве, словно вход в иное измерение. Вокруг озера небольшими группками расположились люди в бледных футболках и шортах. Благоразумные китайцы с позаранку занимались здоровьем. В их плавных синхронных движениях я опознал элементы тай-дзи-цуань. На фоне этих людей ярчайшим пятном выделялась девочка в длинном желтом платье с черными полосами. Рядом с ней стоял зонтик того же тигрового окраса. Она сидела на каменном бордюре у воды и ритмично двигалась в такт музыки, слышной только ей. Подойдя ближе, я увидел, что это была малютка Сяо-Джу. Чуть поодаль стояла мать девочки. «Иди поздоровайся с Сяо-Джу. Спроси, как у нее дела?» — велела мне Сун Лимин. «А я пока поговорю с ее мамой». Я пожал плечами. Дескать, много ли я могу сказать со своим словарным запасом? Но все же подошел к бордюру и сел рядом с девочкой. На груди у нее висел миниатюрный аудиоплеер. От него черными тропинками взбирались к ушам проводки наушников. Вот, оказывается, где находится источник музыки, под которой она пританцовывала. «Здравствуй, Сяо-Джу!» — громко сказал я и тактично коснулся руки девочки. Она повернула голову и с удивлением посмотрела на меня, но сразу же узнала и приветливо улыбнулась. «Что ты слушаешь?» — поинтересовался я, не слишком надеясь, что Сяо-Джу разберет мою утрированную речь. «Я слушаю китайскую музыку», — охотно ответила она, и я понял, что недооценил свои произносительные способности. «Ты тоже хочешь послушать?» «Да, очень хочу», — кивнул я. Это было лишь отчасти правдой. Просто мне хотелось сказать вслух как можно больше китайских слов. Девочка проворно подняла руку с деформированными пальчиками, вынула из левого уха крошечный динамик и протянула мне. Я вставил его в правое ухо. Теперь у нас на двоих была общая тайна. Жутчайшая попса в исполнении какой-то китайской певички. Визг ее больше напоминал завывание дикой кошки в ночи, нежели человеческий голос. Но все равно было очень приятно сидеть на теплом камне и слушать музыку вместе с этой девочкой в удивительном одеянии. От нее исходили волны светлой энергии и радости, так что незаметно для себя я тоже начал пританцовывать, увлеченный не столько песней, сколько душевным состоянием Сяо-Джу. Мы смотрели друг на друга, улыбались и раскачивались из стороны в сторону. «Нравится?» — спросила малютка, легонько касаясь моей ноги. «Очень нравится!» — воскликнул я и, вспомнив фразу, выученную накануне, весело добавил. «Я люблю тебя, китайская девушка!» Вдруг я ощутил в воздухе едва уловимую перемену. Как будто на панели настроения кто-то перевел тумблер в режим тревога. Сяо-Джу резко нажала кнопку на плеере, и музыка прекратилась. Она с силой выдернула у меня из уха динамик, черный проводок безвольно упал ей на колени. Девочка опустила глаза и сжала руки в кулачки, насколько ей позволяли искривленные пальцы. Теперь ее конечности больше напоминали судорожно сведенные лапки мелкого хищного зверя. Она скрючилась и уставилась в землю, дрожа с головы до пят. «Сяо-Джу!» — растерянно окликнул я девочку, не понимая, что произошло. Внезапно малютка издала какой-то гортанный вой и резко повернулась ко мне. Ее взгляд ужаснул меня. Зрачки превратились в две черные вертикальные щели. Глаза сейчас не выражали ничего человеческого. Ручка Сяо-Джу взметнулась вверх, а в следующее мгновение обрушилась на мою руку. Пять ногтей, острых, как звериные когти, прочертили у меня на коже пять полос. Они тут же покраснели. Я не успел опомниться и отклониться, как мою вторую руку украсили еще пять царапин. Маленькая Сяо-Джу двигалась стремительно, как разъяренная кошка. Лишь поняв, что она вот-вот вцепится мне в глаза, я издал вопль, вскочил на ноги и в три прыжка очутился рядом с Сун Лимин. «Сяо-Джу сошла с ума!» — проорал я, схватив китаянку за руку. Сун Лимин мгновенье ока метнулась к девочке. Мать Сяо-Джу побежала за ней. Они вдвоем подхватили бедняжку, внезапно обмякшую и без сил упавшую на землю. Я тоже устремился к бордюру, чтобы помочь им. Женщины уложили девочку на горячие каменные плиты, а я поставил у ее головы зонтик, защитить от солнечных лучей, бивших прямо в лицо. Мать Сяо-Джу выглядела расстроенной и подавленной, по ее щекам струились слезы. Но она нашла силу улыбнуться мне и тихо сказала: «Спасибо вам». Сун Лимин опустилась перед девочкой на колени и стала массировать ей плечи и руки. «Что произошло с Сяо-Джу?» — отрывисто спросила Сун Лимин, не отрываясь от своего занятия. «Не знаю», — развел я руками. «Мы слушали музыку, все было хорошо, как вдруг она словно... в нее вселился злой дух. Не знаю, как это сказать. На несколько секунд она как будто превратилась в дикое животное, ягуара или пантеру, набросилась на меня и расцарапала обе руки. Смотри!» «Ого!» — присвистнула китаянка, бегло взглянув на следы, оставленные Сяо-Джу. «Как бритвами полоснула! Царапины вон какие глубокие! Удивительно, что крови совсем нет. Больно?» «Больно!» — кивнул я. «Может, дезинфицировать чем-нибудь надо?» «Хорошо!» — согласилась Сун Лимин. «Сейчас вернемся к нам, и я обработаю. Только помоги донести бедняжку до дома. Они живут совсем рядом, в соседнем переулке». Я кивнул и бережно поднялся у Джу на руки. Стараясь не морщиться, поврежденная кожа сильно соднила. По дороге Сун Лимин долго молчала, озабоченно глядя перед собой, а потом спросила: «Ты что-нибудь говорил ей перед тем, как в нее вселился злой дух?» «Вроде что-то говорил», — ответил я, пожав плечами. «Кажется, твою вчерашнюю фразу. Я люблю тебя, китайская девушка». Несмотря на весь драматизм ситуации, Сун Лимин прыснула от смеха. «Ты ходячее недоразумение», — сказала она, глядя на меня смеющимися глазами. «Обычно дамы иначе реагируют на такие слова». «Но очень смешно», — пробурчал я и обиженно шмыгнул носом. Дома Сун Лимин тщательно промыла мои царапины водой, нанесла на них холодящую мазь и заклеила длинными полосами пластыря. Со словами «Ну вот и все, жить будешь долго и счастливо», она ободряюще похлопала меня по плечу и отправила выполнять задание Ван Хунцзюня. Мы расстались у ворот дома и пошли в разные стороны. Я в очередной раз окунулся в неизвестность. Что, спрашивается, нужно делать и куда идти, чтобы ни с того ни с сего найти на дороге деньги? Попытался вспомнить, как это происходило на родине. Иногда мне удавалось подобрать с земли монеты в 10 или 50 копеек, а если фортуна улыбалась, то и рубль, и 5, и даже 10. Бывало это, конечно, крайне редко и всегда неожиданно. Почему-то я бросал взгляд под ноги, а там продукция монетного двора. Воодушевленный находкой, я начинал упорно выслеживать деньги. Несколько дней подряд бродил с опущенной головой в надежде отыскать кошелек, набитый долларами или хотя бы рублями. Как правило, в эти периоды усиленных поисков исчезали даже презираемые всеми копеечные монеты. В конце концов, я пришел к выводу, что в этом деле важны случайность и эффект неожиданности. А целенаправленная охота на деньги с неба ни к чему не приведет. Только как мне сейчас забыть, что я ищу деньги, если именно они цель моих блужданий по деревне? Решил, буду просто ходить и восхищаться здешними красотами, а там будь что будет. Я вышел на улицу, где жил учитель, и принялся изучать деревянные картины и кирпичные орнаменты на фасадах домов. При этом старательно гнал мысли о деньгах и с презрением отводил взгляд от земли. Дескать, мне вовсе не интересно, лежат там предназначенные для меня юани или нет. Вдоволь налюбовавшись резными панно с изображением музыкантов, песцов и слуг, я заскучал и пошел по руслу длинного ручья, гадая, куда он выведет. Ручей привел в короткий переулок с полуразрушенными зданиями, когда-то красивыми, а теперь почерневшими от древности и заросшими сорной травой. Разглядывая все еще впечатляющие черепичные крыши, я, разумеется, не удерживался и то и дело бросал взгляд под ноги. А вдруг между щербатыми плитами притаилась монетка? Опомнившись, ругал себя за слабость и подавлял алчные мысли созерцанием синих далей. За первым же поворотом переулок вдруг развернулся, как свиток, и превратился в большую площадь с высокими домами, открытыми магазинами и художественными лавками. Здесь было множество людей и царило оживление. Я понял, что попал в самый центр деревенской жизни, которая до этого мне представлялась не иначе, как заколдованным сонным царством. В дверях лавчонок стояли торговки. Они продавали лепешки, жареные утиные ножки, пахучие чаи и зелень, лежавшие грудами на земле. Тучный парикмахер скучал перед своей цирюльней. Он сидел в шезлонге под зонтом и щелкал огромными ножницами, пытаясь привлечь внимание возможных клиентов. От здания к зданию бодро передвигались туристы с тяжелыми фотоаппаратами на шее. Они на секунду заглядывали в магазины и внутренние дворики, кратко обменивались впечатлениями и шагали дальше. Из дверей ресторанов доносились соблазнительные ароматы. И я подумал, что было бы неплохо подкрепиться. Мысли о еде естественным образом отвлекли меня от поставленной задачи. Я принялся слоняться по площади в поисках какой-нибудь экзотической вкуснятины. Несмотря на обилие съестного, уличная снеть не сильно радовала глаз. Висевшие под навесом птичьи окорочка казались слишком сухими, Мясные пельмени в кипящем бульоне выглядели более привлекательно, но есть их на жаре совсем не хотелось. Яйца с побитой скорлупой, плававшие в коричневой жиже, вызвали у меня физическое отвращение. Я бы не притронулся к ним даже под угрозой голодной смерти. Так я переходил от одной лавки к другой, но почему-то ничто не способствовало пробуждению аппетита. А потом я неожиданно наткнулся на лоток мороженщика. И душа моя возликовала. Вот, вот что мне сейчас действительно нужно. На радостях я купил целых полкило фисташкового десерта и в предвкушении гастрономического наслаждения присел на каменный бордюр у фонтана. Заметив, что у меня развязался шнурок, я поставил стакан с мороженым на бордюр и только нагнулся к башмаку, как вдруг ко мне подбежал какой-то сорванец, на ходу подхватил мое лакомство и, что есть духу, понесся через площадь. Я знаю, любой просветленный человек, не привязанный к удовольствиям материального мира, на моем месте крикнул бы этому хрену вдогонку: «Дорогой мальчик, я с радостью дарю тебе мороженое. Кушай на здоровье!» Но, наверное, в ту минуту на меня снизошло затмение, потому что я, как полоумный, заорал: «Стой, сука китайская! Верни стакан!» Малолетний преступник, вероятно, не понимал разговорного русского языка, потому что продолжал стремительно удаляться от меня. Так и не завязав шнурок, я вскочил, подгоняемый внезапно вспыхнувшей злобой. Во мне бурлило желание не просто отобрать у него мороженое, но и жестко наказать за оскорбление, больно ударить, повалить на землю, пинать до синевы, разорвать, убить. Удивительно, как быстро цивилизованный человек может превращаться в зверя и как мало порой для этого нужно. Воришка нырнул в один из арочных проходов. Через несколько секунд я тоже вбежал в арку. За ней начиналась пустынная улица. Я увидел, как пацан мелькнул за поворотом и понесся следом. Но тут мой шнурок предательски застрял между плитами, и я с размаху полетел на землю. Чудом успел поднести руки к лицу и лишь благодаря этому не расшиб голову о неровные камни. «Везет же мне сегодня с детишками!» была моя первая мысль, как только я пришел в себя. Одна всю шкуру сняла своими когтями, а из-за второго чуть мозги не оставила на мостовой. Впрочем, подумал я об этом совершенно беззлобно. Шок от падения начисто развеял мой гнев. Я слегка приподнял лицо, прислушиваясь к ощущениям в теле, не сломал ли чего. Не услышав никаких тревожных сигналов изнутри, повернул шею. В нескольких сантиметрах от моей головы лежала зеленая купюра в 50 юаней. Что и следовало доказать. Ни к селу, ни к городу, подумал я, совершенно не удивившись при виде этой находки.